Глава 41. О домохозяине по имени Танцела. Так однажды было услышано мною. Победоносный пребывал в Раджагрихе, в роще Винувана, где обитали птички Календаки. В то время в стране Кашала жил один богатый, знатный и высокородный домохозяин по имени Дамшидзир. Поскольку у него не было сына, то он приносил жертвы на алтарь всех божеств и нагов, выпрашивал себе ребенка. Благодаря тому, что тот домохозяин, выпрашивая сына, жертвы богам от всего сердца приносил, с течением времени его жена понесла и через полное количество месяцев родила такого прекрасного ребенка, какой редко появляется на земле. Позвали гадальщика, который осмотрел приметы мальчика и в соответствии с ними дал ребенку имя Танцела. По печеньями родителей рос мальчик, а когда вырос, то скончался отец Прасенаджита, и Прасенаджит стал царем, как и его отец. Когда Прасенаджит сделался царем, случилось так, что все в доме домохозяина Танцела превратилось в драгоценности семи родов. Наполнились все его многочисленные кладовые, и не было такого, чего бы он не имел. В то время заболел горячкой царский сын Вайдурия. Врачи сказали, что он будет жить, если его тело смазать лекарством, сделанным из той породы сандала, которая называется гарширша. Тогда царь приказал довести до сведения жителей такие свои слова. Кто из вас имеет сандал гарширша и поднесет его царю, тот получит в подарок 1000 лянов золота. Но ни один не явился с лекарством. Тут кто-то сказал царю: «В изобилии все имеется в семье домохозяина Танцелы из Кашалы». Тогда царь сел в колесницу, запряженную лошадьми, и сам поехал за сандалом. Когда царь подъехал к воротам дома Танцелы, привратники доложили домохозяину: «Сюда прибыл царь Прасенаджит, и сейчас он ожидает у ворот». Обрадованный домохозяин выскочил за ворота и ввел царя в дом. Войдя в ворота, царь огляделся. Сами ворота были сделаны из серебра, за воротами с внутренней стороны. Сидела на серебряном стуле красавица, равной которой не было в мире, и прила серебряную нить. Около нее находилось 10 хорошеньких прислушниц. Увидав такое, царь спросил у домохозяина: «Не жена ли тебе эта женщина?» «Не жена, а служанка-привратница», — ответил тот. «Ну а для каких надобностей эти хорошенькие девушки?» — снова спросил царь. «Это рассыльные», — пояснил домохозяин. Затем они прошли другие ворота. Огляделся царь. Сделаны эти ворота были из голубой ляпис-лазури. А за воротами он увидал молодую красавицу, превосходящую своей красотой предыдущую женщину. И около нее в полтора раза больше хорошеньких прислужниц. Затем прошли еще одни ворота, и опять огляделся царь. Ворота были сделаны из золота. За воротами на золотом стуле сидела красавица, затмевавшая своей красотой прежних, и ткала золотую ткань. И справа, и слева от нее находилось молодых прислужниц намного больше, чем прежние. «Это не твоя жена?» — спросил у домохозяина царь. «И это не моя жена», — отвечал царю домохозяин. Затем открылась дверь, ведущая во внутренние покои дома. Огляделся царь. Полы здесь были сделаны из ляпис-лазури, такой прозрачной, как вода. Потолки комнат были расписаны фигурами диких зверей, морских чудовищ, рыб. От колебания воздуха эти фигуры как бы двигались, отражаясь в полу. Царь подумал, что это настоящая вода, и спросил: «Уж не от ветхости ли постройки здесь скопилась вода?» «Это не вода, а голубая ляпис-лазурь», — отвечал Танцела и, сняв с руки браслет, бросил его на пол. Царь, видя такое, вступил во внутренние покои. Затем в комнате, сделанной из 7 сортов драгоценностей, было поставлено сиденье из ляпис-лазури, и царя попросили занять его. В той комнате находилась жена домохозяина, из глаз которой текли слезы. «Почему ты плачешь?» — спросил ее царь. «Или не рада моему приходу? Хотя прибытие сюда царя очень желательное и радостное событие, однако царское платье слегка пахнет гарью. Это и вызвало слезы, а отнюдь не нежелание видеть царя». «Разве в вашем доме совсем не зажигают огня?» — спросил царь. «Нет, огня не держим», — отвечали ему. «Тогда как же вы готовите пищу?» — последовал вопрос. «Как только мы подумаем о пище, то сами собой появляются всевозможные явства», — отвечали царю. «Ну, а как же вы видите во мраке ночи?» — снова спросил царь. «Освещение дает чинтамани, драгоценность, исполняющая все желания. Двери, хотя и закрыты, но от лучей чинтамани льются через окна светло, льющихся через окна светло, как днем», — услышал царь. После этого танцела, опустившись на колено, вопросил царя. «Зачем царь утруждал себя, прибыв сюда?» «Мой сын Вайдурия заболел горячкой», — ответил царь. «Врачи сказали, что его необходимо натереть лекарством, изготовленным из сандала Гаширша. Я прибыл попросить у тебя этот сандал». Обрадованный домохозяин пригласил царя последовать в сокровищницу. Там он показал царю драгоценности семи родов и все остальные сокровища, а затем, указав на огромную кучу сандала, сказал: «Берите, сколько желаете». «Дай два ляна, больше не требуется», — распорядился царь, и домохозяин ему вручил столько, сколько он желал. Когда царь собрался отправляться назад, он сказал домохозяину: «Ты сходи и повидайся с Буддой». «Что это за название такое, Будда?» — спросил домохозяин. «Как? Разве ты не слышал?» — удивился царь. «Сын царя Шутходханы, опечаленный неотвратимостью старости, болезни и смерти, покинул мирскую жизнь и, обретя просветление, стал Буддой, обладающим 32 главными и 18 второстепенными знаками телесного совершенства, не имея равных в искусстве магических превращений и в мудрости. Он почитается главой богов и людей и именуется Буддой». Услышав такие слова царя, домохозяин уверовал в них и спросил царя: «Где сейчас пребывает Будда?» «Сейчас Будда пребывает в Раджагрихе, в роще Винувана», — отвечал тот. Как только царь отбыл, домохозяин отправился туда, где пребывал Будда. Обозрев Будду, домохозяин нашел, что совершенством облика тот превосходит всех царей. С великой радостью домохозяин поклонился Будде и осведомился о его здоровье. Победоносный надлежащим образом наставил его в учении, благодаря чему домохозяин обрел вступление в поток. Затем он встал на колени и попросил у Победоносного принять его в монашество. «Приди во благе», — произнес Победоносный, после чего волосы на голове и лице домохозяина сами собой сбрились, и он стал монахом. В силу же надлежащего наставления в учении о четырех благородных истинах, скверна его мысли полностью очистилась, и он стал архатом. Тогда Ананда и многочисленные окружающие обратились к Победоносному с такими словами: «Что за благую заслугу породил монах Данцела, если, рожденный в мире людей, он хотя и обладал всем, чем пользуются боги, но не был привязан к своему богатству? Вступив в монашество, он сразу же обрел его плод». «Слушай же хорошенько», — сказал Победоносный Ананде и рассказал. «Давным-давно, 91 кальпу назад, прибыл в мир Будда Випашьин. Когда этот Будда удалился в нирвану и совершались религиозные церемонии перед его изображением, пятеро монахов в один голос произнесли такой обет: «Мы найдем уединенное место, и медитация станет нашим путем к духовному просветлению». Нашли они в одном лесу зеленую полянку с родником и избрали ее местом своего уединенного пребывания. После этого четверо монахов обратились к пятому с единодушной просьбой. «Это наше место», — сказали они, — «далеко от города, и если мы все будем ходить за подаянием, то нам будет хлопотно. Ради сотворения себе благой заслуги ты один ходи за подаянием». «Так и сделаю», — согласился пятый монах. И он стал постоянно ходить в город, рассказывать многочисленным подателям милостыни обучение и собирать подаяния на оставшихся монахов. Четверо монахов, усиленно медитируя по прошествии 90 дней, обрели духовный плод и тогда сказали тому монаху, что собирал подаяние, такие слова. «Благодаря тебе мы достигли блаженства и обрели желанное самадхи. Поэтому произнеси перед нами свое пожелание, и оно сбудется». Тут обрадовавшийся монах произнес такие слова. «В будущие времена, где бы я ни возрождался, в миру людей или богов, да буду обладать богатством и полным достатком, да не нужно мне будет трудиться для приобретения всего необходимого, и все явится само собой, да встречусь я с благородным наставником и стократно, тысячекратно, по сравнению с вами выслушаю святое учение и, полностью очистив свои мысли, обрету духовный плод». «Ананда», — сказал победоносный, — «за то, что в той жизни, в то время монах Танцела снабжал подаянием своих четырех друзей-монахов на протяжении 91 кальпы, он возрождался в мире богов или людей, знатным и высокородным, а не в роду бедным и обездоленным. Знаешь же, едва встретившись со мной, веру обрел». Выслушав поучение победоносного, Ананда и другие монахи, еще больше прилежая, обрели духовные плоды от первого до четвертого. Некоторые же, породив мысль о великодушии, стали пребывать на стадии анагаминов. И все окружающие возрадовались словам победоносного.